Мой приход к вам в такой час и без доклада странен и вне принятых правил. Но подарите мне только 10 минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете. Садитесь. Прежде всего, позвольте мне сказать 2 слова ему. Пожалуйста. Алёш, да. Только что ты уехал, как Катерина Фёдоровна вдруг вошла к нам, расстроенная и в сильном волнении. Она сказала прямо, что не может быть твоей женой, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган? Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь и не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Я надеюсь, что пойму и как должно оценю то, что вы скажете. Я и надеюсь на вашу проницательность. Вы знаете, между мной и отцом вашим давнишние неприятности, не оправдываю себя. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего. Я поверил всем наговорам и каюсь перед вами. Я всеми силами решил препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алёшу. Вы не знатны и не богаты. Я, хоть и имею состояние, но нам надо больше. Катерина Фёдоровна очень богата. Да, вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына из корысти и предрассудков на дурной поступок, потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем, это дурной поступок, но я не оправдываюсь. Алёша без характера, лихолен, чрезвычайно нерассудителен. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Фёдоровне идеал девушки, которую я бы желал в жены своему сыну? Но я обрадовался поздно. Над ним уже неразрушимо царило другое влияние. Ваше. Я уже месяц наблюдаю его и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Все это лучшее в нем от вас. Обдумав это, я вдруг ощутил в себе силу решиться. Я пришел, чтобы исполнить мой долг перед вами. Прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. Что? О, не считайте, что я явился как грозный отец, решившийся, наконец, простить своих детей и милостиво согласиться на их счастье. Вы одна можете составить счастье моего сына. Я пришел сюда для того, чтобы стать вашим другом. Позвольте мне заслужить это право. Ну что я тебе говорил, Наташа? Но ведь это же благороднейший человек в мире. Ну, видишь сама. Я еду. Я просил у вас только 10 минут. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще? Да. Да-да. Я хочу поскорей полюбить вас. Как вы искренни, как вы честны. Завтра утром я уезжаю из Петербурга. В субботу же я непременно надеюсь воротиться. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер? Непременно. Непременно. В субботу вечером я вас жду, с нетерпением жду. О, а я-то как счастлив. Но иду. Нет, я не могу идти, не пожав вашу руку, Иван Петрович. Но я давно знаю, что вы искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым, не так ли? Где вы живете? Я не принимаю у себя, князь, по крайней мере, в настоящее время. Но я хоть и не заслужил исключения, но... Ваня! Извольте, Я живу в Максимилиановском переулке, в доме Клугина. Клугина? А вы давно там живете? Нет, недавно. Моя квартира 44-й номер. В 44-м? А вы живете один? Совершенно один. Я буду у вас. До свидания. Еще раз вашу руку. А что, Наташа? Ведь у нас теперь все переменилось. Я ведь говорил тебе. Говорил? Ты проницательнее нас всех, Алеша. Как он хвалил тебя. Не поехать ли мне поскорее к нему, а? Поезжай, поезжай, голубчик, это ты хорошо придумал. Теперь уж не будешь от меня по 5 дней бегать. Смотри же завтра, чем свет. Чем свет? Чем свет? Прощай, мама! Слушай, Ваня, ведь ты поедешь завтра к нашим. Маменьке скажи, а ему не говори, он и без того узнает. Что? Неужели ж он и в самом деле проклянет меня за этот брак, а? Все должен уладить князь. Он должен с ним помириться, а тогда... Тогда все уладится. Если б, если... Ваня? Да? А что ты думаешь о князе? Ну, если он говорил искренне... Да разве мог он говорить неискренне? Слушай, это не обидно было, когда я ему сказала, что хочу поскорее полюбить его, а? Напротив, ты так хороша была в эту минуту. Какая, однако же, я дурная, мнительная и какая-то тщеславная. Ой, Ваня, друг ты мой дорогой, вот если я буду опять несчастна, опять горе придет, ведь уж ты, верно, будешь здесь подле меня. Один, может быть, и будешь. Чем заслужу я тебе за все? Не проклинай меня никогда, Ваня. На другой день, когда я собирался выйти из квартиры, торопясь на Васильевский остров к Ихмениевым, я вдруг столкнулся в дверях со вчерашней посетительницей моей, внучкой Смита. А, ты опять. Ну, я так и думал, что ты придешь. Входи же, входи. За книжками. Ну, возьми. Вот твои книги. Ты по ним учишься? Нет. А зачем же они тебе? Меня учил дедушка, когда я ходила к нему. А разве потом не ходила? Потом не ходила. Я больная сделалась. А что же у тебя? Семья? Мать, отец? Отчего он умер? Он умер вдруг. На улице, под забором. Он тебя любил? Нет, не любил. А где забор? Какой забор? А под которым он умер. А я тебе покажу его. Да послушай, как же тебя зовут? Не надо. Чего не надо? Не надо ничего, никак не зовут. Да погоди, странная ты девочка, ведь я ж тебе добра желаю. Вот и книжки тебе сберег, а ты такая дикая, точно боишься меня. Ведь ты, верно, очень бедна и сирота, может быть, на чужих руках. Так или нет? Елена. Это тебя зовут Елена? Да. Ну что ж, ты будешь приходить ко мне? Нельзя. Я не знаю. Приду. Это который час? Должно быть 10:30. О, Господи! Господи! Ой. Подожди, я тебя так не пущу. Чего ты боишься? Чего боишься, а? Чего, опоздала? Да. Я тихонько ушла. Пустите! Она меня будет бить. Слушай и не рвись. Тебе на Васильевской, а я туда же, в 13-ю линию. Я тоже опоздал и хочу взять извозчика. Хочешь со мной? Я довезу. Скорее, чем пешком. Ко мне нельзя. Да я говорю тебе, что я в 13-ю линию по своему делу, а не к тебе. На извозчике скорее доедем. Пойдем. Пошли. Видно, Елена очень торопилась, когда согласилась сесть со мной. На дрожках ей было очень неловко сидеть. Отправляясь, она вдруг обнажила свою ногу. И к величайшему удивлению моему, я увидел, что она была в одних дырявых башмаках, без чулок. Неужели у тебя нет чулок? Как можно ходить на босу ногу в такую сырость, в такой холод? Нет. Да ведь ты же заболеешь, умрешь. Да пускай умру, пускай умру, пускай. Наконец мы приехали на Васильевской. Ради бога, не ходите за мной. Хорошо, хорошо, я сказал тебе, что не пойду. Но чего ты боишься? Я никого не боюсь. Но ведь ты давеча сказала, она прибьет меня. Пусть бьет, пусть бьет. Поезжайте прочь. Я приду, приду. Ступайте же скорее, скорее, ступайте. Елена быстро перебежала на другую сторону и вошла в ворота одного невзрачного дома. Я прочел над воротами дом мещанки Бубновой. Но только я успел разобрать надпись, как во дворе раздался пронзительный женский крик, затем ругательство. Толстая баба с лицом багрового цвета кричала на бедную Елену и отвратительно ругала ее. Ах ты, гнидая ты, а? Обезьяна зеленая, крапица! Кому ходила и до проклятой голови, а то за душу. Мать ведь издохла, одна осталась, как шиш на свете. Кому ты ходишь, ино проклятая убоглазая гадина? Кому? Упорная сатана молчит. Хоть бей, хоть брось, молчит. Я ж тебе поганку, как павловки семейных платьев водить хотела. Нет, нарочно изорвала. Говори, семя крапивное, кому на меня жаловалась? Кому доносила? Говори, цыганка, маска привозная, говори! Что вы делаете? Как вы смеете? Это что? Да ты кто такой? Вам что в моем доме угодно? Как вы смеете так тиранить ребенка? Она не ваша, я сам слышал, она бедная сирота. Господи Иисусе, да ты кто такой навязался? Ты с ней пришел, что ли? Да вот я сейчас к частному приставу. Это она к тебе, что ли, ходит? Караул! Опять падучая. Да хоть и сдохни, проклятый, в месяц третий припадок. Вон наклад! Что, дворник, стоишь? За что жалобу не получаешь? Пошел. Хоть чтоб шею наладили. Двоим любо, не суйся. Нечего было делать. Я вышел за ворота, убедившись, что выходка моя была совершенно бесполезна. Я шел, потупив голову и размышляя, как вдруг резкий голос окликнул меня. Не узнаешь? А, да это ты, Маслобоев. Ну, встреча. Да, встреча. Лет 6 не встречались. Ведь, конечно, встречались, но... Ваше превосходительство не удостаивали взглядом-с, ведь вы генералы-с литературной, то есть. Ну, брат Маслобоев, это ты врешь. Я действительно припоминаю, что раз-два тебя на улице встретил, да ты сам, видимо, избегал меня. Не будь ты теперь хмелен, ты бы и теперь меня не окликнул. Не правда ли? Ну, здравствуй, здравствуй. Я, брат, очень-очень рад, что тебя встретил. Здравствуй, здравствуй, Ваня. А не компрометирую я тебя моим... так сказать, не тем видом. Я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А помнишь, как тебя за меня высекли? А ты смолчал, меня не выдал, а я вместо благодарности еще неделю над тобой трунил. Ты безгрешная душа. Нет, Ваня, нет. Ты не то, что я. Я читал, Ваня, я читал, читал. Я про роман твой говорю. Послушай, давай поговорим. Поговорим по душам. Вон, видишь, вывеску. Кондитерский ресторан, место хорошее. А водка, не говоря, она пешком из Киева пришла. Ну, 20 минут на старого друга. Идет? Ну, если 20 минут, то идет. Только два слова прежде всего. У тебя лицо нехорошее. Точно тебе чем-то надосадили. Правда? Правда. О, видишь, угадал. Я, брат, теперь в физиономистику пустился. Это тоже занятие. Ну так пойдем, пойдем, пойдем, поговорим. В 20 минут, ты знаешь, сейчас успею вздушить адмирала Чаинского, пропущу Березовки, потом Померанцевой, потом Парфетамур, там еще что-нибудь изобрету. В общем, я пью, брат. Да, ну, сболтнем слово, дури. Нет, Вань, я, брат, тебе не пара, да? Да ну ты не болтай, ты пошли лучше. Пойдем, Вань, пойдем.